Глава 33. Людмила Афанасьевна быстро отложила трубку и не слыхала, как пронесся далекий легкий вздох Курбова. Да, услыхав взволнованное донесение рьяной покровительницы малосознательного, Курбов прежде всего страшно до неприличия обрадовался. Все эти дни его вязали лилипуты узлами двойными, тройными и прочими хитрейшими, в итоге не мог уж шелохнуться. Например, отчего вместо субботы не встретился в четверг? Ведь все равно на важном, очень важном заседании, где надо было видеть, слышать, говорить, молчал, отсутствовал, несмотря на подпись. Зал мнился глубоким дном. Он водолаз с огромным сложным аппаратом, ныряет, ищет, впрочем, аппарат испорчен, аппарат уже воспоминание, биография, кругом вода, мертвенная зелень, тишина и гул. Слова доклада глухие, темные течения, мелькает рыбий глаз, окаменелость. Ночь, веревку дернуть, довольно поднимайте, но никто не поднял. Только секретарь, тщетно в третий раз уж попросивший подписать протокол, учтиво промолвил: «Вы, кажется, переутомились, товарищ Курбов». Все это были лилипутовые узлы. Начиная с капли, свалившейся почти случайно, скатиной слезы, упавшей в тараканьем, расширяясь четким потоком, любовь давно уже перестала быть частью, ущербом, даже наводнением. Среди жадной хляби метался мелкой щепой воистину допотопный ковчег. Дело не в Кате, хотя о ней он думал непрестанно. Нет, думать не мог. Шар, поставленный на шест, пометавшись с минуту, падал, вбирал ее. Образ зыбкий и дикий, вливаясь валом, наполнял Николая давкой, ходынкой красок. Все формы, вопреки природе, сливались, распластывались, извивались вьюнами. Это грозило то полной изоляцией, ничего не нужно, все зыбь и дрема. Тогда сидел часами в кресле и пропускал меж пальцами мысли, слова, отчеты, годы напряжения, как песчинки. То, напротив, хаотичным и практичным вздором взять отпуск, уехать с ней на север, где шалаш, белесый свет и кислая морожка, все время хотелось пить, уехать, не вернуться, при этом точное, но слишком хладнокровное со стороны, какая подлость. Но это все начальные, простые, первичные узлы. Страшнее другое — начало нового, не курбовского зрения, как будто у него прорезался третий глаз, опрокинувший и опровергший равновесие двух прежних. Где голый новый город, асфальтом заливавший топь, изгонявший цвета и цветы, величественная формула для каждодневного скрипа. Вместо него шалаш с морожкой. Стыдно, Курбов. И все же не может. Если сейчас, вот здесь по соседству, вместо потного, слюнявого Кремля, взойдет тот вожделенный город, Николай в нем не останется. Тихонько улизнет далеко в топь и в ночь. Там ведь Катя. Во всей прекрасной несуразности. Просчеты, изъяны, гимназическая чепуха. Что же делать? Строить для других не может. На острие циркуля, как на булавке, проколотой бабочкой бьется Катя. Узел двойной. Тройной. Сам любит это безобразие. Читал, считал и вычислил. А вот теперь доволен, что в припрыжку прибежала девочка и выкладки перемешала. Курбов не отвиливал. Опасность в нем. С каждым часом вырастало запоздалое пристрастие к ошибке, к неоседланным стихиям, к ветру или к огню, ко всяким отступлениям, заблудиться, стать еретиком, выследить свою особую чудную правду, такую же шершавую и теплую, как это прозвище «Левун». Вот нет такого в словаре. Два прежних глаза еще смотрели, и Николай хранил сознание пропорций. Да, эта правда маленькая, не вглубь растет, а вширь, ею щедро других не отделишь. Но что же делать, если крохотная рыжая ягодка-морожка может затмить сверканье всех шестигранных солнц неслыханного городища? Еретик. Тогда зачем еще восседает под многоэтажными диаграммами и красным карандашком отчеркивает на докладе Аша «принять меры», как он смеет? И вчера, когда медлительная секретарша принесла на подпись бумагу, разразилась решительная катастрофа. К высшей мере. Подписывал не раз такие, уверенно и просто. Полол огромный огород, выдергивая разные бурьянные фамилии. Но теперь, ведь знал этих за дело, сам допрашивал польские шпионы, и все же перо, нырнув в чернильницу, выплыть не смогло, жалко барахталось. Как он может? Ведь его же самого предателя, вздыхающего о какой-то приятельнице высокого, шкурника, озабоченного морожкой и шалашом, знаем эти шалаши, квартирка с обстановочкой, его такого следует немедленно к высшей мере. Нет, не может. Перо осталось мокнуть. Курбов с бумажкой побрел искать спасение. Товарищ Аш, может, вы подпишете? А я не могу. В голубеньких глазенках с минуту потолкалось удивление. Они заботливо прошли по Курбову. Есть ли рука? Не отвалилась ли от чрезмерной работы? Оказалось, рука на месте. Тогда Аш подписал и не задумался, некогда перегружен работой. А Курбов, к себе вернувшись, свалился в кресло. Трус, негодяй! Встать не удалось. Узлы оказались затянутыми на славу. Работать не может. Бросить дело, партию, сбежать тоже нет. Сиди. Так погибают от мушиной личинки, от крохотного микробчика гиганты. И вот сегодня звонок Людмилы Афанасьевны. Нежданные просверкали ножницы, не ашевы, другие, узлам конец. Кто-то за него решил. Чужие, враги, быть может, высоко в самолично, определили к высшей мере. Правильно, легко. А Катя вовсе не подумал, зачем, за что, неужели просто заманивала. Был весь охвачен блаженством подступающего грохота и света, легкого конца. Радовался лжи. Вот так погибнет, и никто не скажет «отступник». Простреленное тело не откроет этих трактатов о величии морожки. У Белорыбовой не будет лишней липкой книги, чтобы, прилипнув, стенать «ах, как любили!» Попал в ловушку. На посту погиб, как истинный чекист. Даже поддержка прочим. Берегитесь, крепитесь. Утешаясь столь невзыскательным обманом, привел в порядок срочные бумаги. Из кармана, вынув одну секретную, вложил ее в конверт, пометил «Т. Ашу». Запер. С револьвером немного повозился. Угрюмая игрушка раза три пропутешествовала из брючного кармана в ящик стола и назад. Наконец, крепко осела между двух папок. Так лучше, чтобы соблазна не было. Впервые спускаясь по лестнице, он понял тайну этого мифического дома. Схватку Пиранези, ступени, переходы, винты и штык. Шел так же ровно и бездумно, не продвигаясь к цели, но по инерции проделывая известные движения. Сгиб колен и прочее, как шел недавно Иосиф Пескис, как шли и другие постояльцы внутреннего решетчатого флигеля, безразлично куда, насколько и зачем. В дверях столкнулся с Сашем. Светлоглазый на работу спешил. Даже шагая, явно обдумывал проект. Ноги чиркали по камню, подчеркивая трудные места. Наверное, сегодня не обедал, занят, перегружен. Любовь, факт в полоску оставьте. Он видит новую угрюмую идею, недотрога, как с такою жить. А все же любит и все же победит. Роль чека при НЭПе. Некоторые товарищи напрасно полагают, раздосадованная нога перечеркивает всех еретиков, и Николаю стыдно, очень стыдно. Хоть бы прошмыгнуть сторонкой, чтобы не видел. Ведь на курбовских запавших голубоватых щеках выведена морожка, любовь к индивидуальным проявлениям, вплоть до пятерок, проще и короче, подлец. Но Аш поворачивает свою коротенькую домоседливую шею, заметил. «А, товарищ Курбов, вы куда же, в Кремль?» Нет, в тараканий брод. Все с заговором возитесь. Мы так перегружены. Курбов не хочет больше обманной славы. Товарищаш, я иду по личным делам. Я, видите ли, самый обыкновенный шкурник. В синих каплях молока такое младенческое недоумение, что Курбов не может, бежит прочь. Чувствует, как аж стоит и грустно думает. Принимая во внимание общее нервное переутомление. Потом стойко идет наверх и разверзает над миром, бритье и стрижка, свои величественные ножницы. И в Курбове вдруг жалость, незаконная, приблудная, бедный аж. Да, бедный, ужасно бедный, совсем не винт безукоризненного механизма, а просто чудак, астролог, мечтатель в парике. Задумавшись, свернул, пошел кругом через трубную. Здесь определенно праздновали крестины рослого уродца, рожденного в Кремле в тот вечер, когда блестящий шар сиял всей безошибочностью исчислений, а углы треугольника поскрипывали дико, повернутые к заспанному западу. Наспех, не теряя драгоценнейших часов, темнотой пренебрегая, какие-то шустрые голубчики сколачивали ларь. Подмигнула нагло забытая, почти из детства выползшая витрина гастрономического магазина. Смущенно остановился, как перед забиякой, высунувшим среди бела дня язык. «На-ка, выкусь!» Зарей сияла розовая семга. Грудились гордо золотые апельсины. Окорок, томно нежесть, всем предлагал «целуйте, я так нежен!» Важничал упраздненный и восстановленный во всех правах академик слезливый затхлый сыр. Все вместе хором, включая даже скромную чайную, поджавшую свой хвостик, подпевали «Так-то это тебе не карточка, не категория». Глубокову немного балычку, а Власов предпочитает ломтик жирненькой ветчинки. Курбов сначала витрине показал кулак. Но рыбья морда семги безоблачно царственно взирала вдаль. Тогда усмехнулся. Тоже морошка, личные дела, даже обрадовался. Не только он, все слабые, все цыпленки. Однако жест прежнего Курбова сплюнул. Сволочь, хочу жить. На Цветном бульваре какой-то разморенный цыпленок в заграничном пиджачке, который моде, повинуясь, создавал из небытия бабий зад и груди, в стоптанных, охровых, еще не обновленных младенцем НЭПом солдатских сапожищах, вталкивал в пролетку визгливую девицу. «Варенька, ну, часок надутых!» Из распираемых карманов, похрустывая, выглядывали непоседливые лимончики. Варенька зачем-то здесь же на ветру припудривала свой большой, мясистый, от веснушек рыжий нос, столь щедро пудрила, что лихач в тот разок чихнул. Посадка длилась долго. Успела подкатить какое-то существо в лохмотьях и, вцепившись в руку Вареньки, занятой серьезной художественной работой, проголосить «Товарищ, барышня, голодающим, яви такую!» Рядом с Курбовым стоял, вероятно, тоже увлеченный ретроспективной живописностью картины, сотрудник МЧК и древний тараканщик Шмыгин. Сначала по инерции он, зажмурившись, хотел сгрести томного мужчину с бабьими придатками, явно спекулянт, нетрудовые доходы, но быстро вспомнил «НЭП! Инструкция! Теперь того!» и в раздражении крикнул голосившим лохмотьем «Гражданка, проходите! Не приставайте к публике!» Лошадь рванулась. Из-под копыт взлетела стая искр, лохмотья, отвалившись дальше, проволочились, Шмыгин тоже ушел. Курбов видит. Цыплячий рай широк и необъятен. В нем дивно сочетались древние тенистые традиции и буйство новой поросли. Но свареньки, пахнущие отныне не иначе, как цикламенами, еще раз радуются звонку сухому Людмилы Афанасьевны. Вот за угол, третий дом направо. Сейчас конец. В тараканьем броду необычайное оживление. Сегодня утром младенец НЭП, а это имя повторяют набожно, елея не жалея, святой младенец, гуляя по обнадеженной Москве, и в Девкин заглянул, в кривое окошко густо пахнущего дома, улыбнулся мученику за веру самому Ивану Теренчу. Праведных награда ожидает, и мученик расцвел. Верное известие, разрешают рестораны с легким вином. Ныне самые почтенные тараканщики, среди них Чир и Пелагея, обсуждают реорганизацию передней части Тараканьева. Задняя по-прежнему прибудет неофициальной для водочки и девочек. Артель и не убий, отслужив свой век, как прочие романтики и утописты, просятся в отставку. Вместо вегетарианского фасада — ресторанчик с пожарскими котлетами и судельным. Как окрестить? Лещ, который вечно чванится своей образованностью, предлагает «Авангард». Очень красиво, но невнятно. Пелагея предпочитает по-нашему, по-русски, чтобы все знали «Ешь и пей». Иван Теренч — соглашатель по природе. А мы и так, и этак. И для фасона, и для ума. Маляру дам бутылку, мигом наляпают. Эти не пролетарии, соединяйтесь. Курбов не слышал этих дискуссий. Сел в угол и, почувствовав страшную внезапную усталость, голову на стол уронил. Так ждал. Рахитичные мысли путались и, только что родившись, умирали. Скоро должна прийти. Расстреляет. У нас снимали сапоги. Резонно. А офицерик под Черниговым к сапогу прилип, боялся. В общем, кажется, это легче, чем жить. Катя опоздала. А как же карты? Может, построить домик? И морошка. Дрянь. Дерет в горле. Пожалуй, стоит пока поспать.